Глава 18. Вторник, 20 апреля. Эль-Ойо Авизор. В деле о гибели доктора Марио Фосси появились новые улики, опровергающие версию смерти в результате несчастного случая. Его тело было найдено на дне бухты через два дня после того, как врач-травматолог официально заявил о смерти генерала Сарсалеху. На протяжении всего дня Каролину раздирали два противоречивых чувства. С одной стороны, она снова возлагала большие надежды на свои отношения с Агустином, с другой, необходимо было признать, что между ними оставалось много нерешенных проблем. Судя по всему, он не изменил своего мнения по поводу ее профессии. Жить рядом с ним означало обречь себя на постоянные споры на этот счет. Они уже проходили через нечто похожее, когда встречались, с той разницей, что в тот момент нежелание Агустина связывать себя серьезными отношениями с Каролиной лишало его права предъявлять претензии и позволяло ей посылать его ко всем чертям, когда он начинал рассуждать о ее работе. Но теперь все было иначе. Каролина должна была трезво оценить ситуацию, если она не хотела столкнуться с большим количеством сюрпризов. «Мужчины никогда не меняются», — часто повторяла ей мама. «По крайней мере, они не меняются в ту сторону, в которую хотим мы», — добавляла Каролина. «Не притворяйся, что ты этого не осознаешь», — сказала она себе. «Агустин не Хуан Хосе Касерос. Он не способен побороть даже свой страх перед обязательствами в семье. Как ждать от него, чтобы он принял меня такой, какая я есть?» Каролина усмехнулась про себя. «Сколько можно наступать на одни и те же грабли?» В то же время ее размышления были чистой воды спекуляцией. Агустин ничем не дал ей понять, что готов предложить ей что-то серьезное, и, скорее всего, никогда этого не сделает. Доктор Монтильяно определенно не был ровней Касеросу. «Бедный Хуан Хосе», — подумала она, — «как он там?» Он обновлял истории болезни своих пациентов, когда раздался телефонный звонок. «Доктор Монтильяно», — послышался голос сестры из регистратуры. «Да, я слушаю. Вас спрашивают. Звонок из города». «Кто это?» «Он представился вашим другом. Вас соединить?» «Да, соедините», — сказал Агустин, недоумевая, кто мог звонить ему в больницу в этот час. Хриплый голос на том конце провода неприятно резанул его слух. «Алло, Агустин Монтильяно?» «Да, с кем я разговариваю?» «Добрый день, это Карлос». «Какой Карлос?» «Карлос Р. Похоже, что у вас такая же плохая память, как и у меня», — заметил собеседник. «Мы познакомились на похоронах нашего общего друга Марио». Агустин хранил настороженное молчание. «Судя по тому, что я прочитал в газете, вам понадобится некоторая помощь». «Я не понимаю, почему вы обращаетесь ко мне?» «Статью в газете опубликовал редактор отдела политики, а не я». «Доктор, доктор», — перебил его Карлос Р. «Сеньор Года и не смог бы прийти к этим выводам без помощи кого-то, кто лично заинтересован в том, чтобы раскрыть дело Марио, и приложил к этому свой ум и энергию. И этим человеком могли быть только вы, мой дорогой Монтильяно. Как я уже вам говорил, я всегда плачу по счетам и не бросаю тех, кто мне предан. Похоже, что я забыл назвать две вещи, которые я не выношу: когда мне врут и когда обижают людей, которые мне дороги. Поэтому, как вы понимаете, доктор, первая полоса Эль-Ойо Авизор изрядно испортила мне настроение. С другой стороны, у меня складывается ощущение, что вы попросили Года и навести справки, не чтобы понять, могу ли я помочь, а потому что вы сомневаетесь во мне. Послушайте, докторишка, нельзя так жить, никому не доверяя, особенно если вы не располагаете ресурсами, чтобы самому справиться с задачей. А наша первостепенная задача — выяснить, кто убил Марио Фосси и за что». Не дожидаясь ответа Агустина, мужчина закончил свою речь словами: «Как только я узнаю что-то новое, я с вами свяжусь». Агустин повесил трубку. «Кто такой Карлос Р? Что могло его связывать с Марио, если он вообще говорит правду? Готовил ли он Агустину ловушку? Почему он позвонил ему, предлагая помощь именно сейчас? Откуда он узнал, что тот попросил у Пабло проверить незнакомца? Слишком много вопросов без ответов. Возможно, настало время хоть кому-то довериться. Если Карлос Р. действительно поможет ему раскрыть убийство друга, игра стоила свеч». «Кто этот тип?» — спросил Пабло, садясь за столик кафе, где они условились о встрече с Агустином. «Я думал, что это ты мне расскажешь. Да, кое-что я выяснил. Хотя это было непросто. Я позвонил старым знакомым, которые были у меня в долгу. Но прежде чем поделиться с тобой своей информацией, я хочу знать, какое ты к нему имеешь отношение. Он возник в день похорон Марио, назвался его другом и предложил обращаться к нему, что бы мне ни было нужно. Другом Марио? По крайней мере, так он выразился. Я был немало удивлен, потому что Марио никогда о нем не упоминал, развел руками Агустин. Теперь твоя очередь, Пабло. Что тебе удалось узнать? Он большая шишка. Никто толком не знает, чем он занимается, но ясно, что он не чист на руку. Оружие, наркотики, контрабанда товаров из Соединенных Штатов. Неизвестно, что конкретно, но он очень могущественный человек и создал вокруг себя гигантскую сеть, включающую сотни офисов по всему миру, несколько банков, два частных самолета, флотилию грузовых судов и настоящую армию из наемников, готовых без колебаний выполнить любой приказ своего босса. Какая к черту дружба могла быть у Марио с этим типом? Как раз этого я себе и не представляю. Тем не менее, исходя из того, что мне удалось узнать, мы можем быть уверены в его непричастности к убийству. Откуда ты знаешь? Если бы он убил Марио, то не стал бы тратить время на то, чтобы ломать комедию. А мы бы с тобой уже отправились на тот свет вслед за нашим любимым другом. В этот момент к столу подошел официант. «Сеньор Годой?» «Да?» «Вам звонят?» «Спасибо», — ответил репортер и подошел к барной стойке. Вернувшись, он сообщил Монтильяно. «Это была Каролина. Она получила посылку от семейки Адамс. Скорее всего, это очередное видео. Я еду к ней». «Я еду с тобой», — заявил Агустин. Посылка была размером с маленькую коробку из-под обуви, упакована в желтоватую оберточную бумагу и перевязана веревкой. Каролина взглянула на посылку и прочитала в верхнем углу «Кому? Сеньорите Каролине Гихарро, от кого? С.А.» Она перебрала в уме разные варианты, начиная с того, что пакет мог взорваться, и заканчивая тем, что кто-то зло над ней подшутил. Самым правильным было бы вызвать бригаду взрывотехников, но так они никогда не узнают, что находится внутри. Лучше всего было подождать года и вместе решить, что делать. Ее удивлению не было предела, когда Годой появился в компании Агустино. В связи со смертью Марио Годой втянул и его в свое журналистское расследование. Присутствие Агустино ее нервировало и успокаивало в равной степени. «Это они, семейка Адамс, снова вышли с нами на связь», — пояснил Годой, осматривая посылку. Агустин взглянул на Каролину. «Почему ты до сих пор не вызвала полицию? Ну что, если это бомба?» «Моя интуиция подсказывает мне...» «Да ты с ума сошла!» «Сбавь тон, Монтильяно», — приказал Годой. «Если бы они хотели причинить нам вред, то уже давно бы это сделали». «Но все когда-то случается впервые». «Нет, я уверен, что это не бомба. По всей вероятности, это материал, который мы сможем опубликовать в газете». «Возможно. А что, если нет?» — проворчал Агустин с недоверием, глядя на упаковку. «Проклятые журналисты! Ради эксклюзива вы готовы на...» «Я ее открою», — решительно заявила Каролина. «Агустин, если хочешь, ты можешь идти...» «Нет, ни за что», — запротестовал Агустин. Крайне осторожно журналистка перерезала веревку, которой была перевязана посылка, и начала разворачивать бумажную упаковку. Первым, что они увидели, были незаклеенный конверт и картонная коробка. Каролина взяла в руки коробку и сделала Годою знак, чтобы тот открыл конверт. Он достал письмо и зачитал его вслух. «Раз господин президент заявляет, что хочет съесть нас живьем, то мы посылаем ему закуску, чтобы он не проголодался, пытаясь нас поймать». У Каролины затряслись руки. Никто не мог предположить, что содержание послания будет таким. Внутри коробки они обнаружили два полиэтиленовых пакета. В одном из них находились два пальца, когда-то принадлежавшие человеческой ноге, а в другом — левое ухо. На каждый из пакетов была приклеена этикетка. На первой было написано «Кассерос», а на второй — «Толоса». Все трое переглянулись, не веря своим глазам. Каждый из них по роду своей деятельности был привычен к крови, но зрелище ампутированных частей тела повергло всех в шок. Нанесение увечий представляло собой следующую ступень в эскалации насилия. Некий рубеж, который до сих пор не пересекал никто, ни Куэвас, ни тем более повстанцы. Пабло, потеряв дар речи, думал о том, что это была провокация чистейшей воды и недвусмысленное объявление войны. Агустин, тоже хранящий молчание, спрашивал себя о том, сможет ли общество вернуться к нормальной жизни, однажды перейдя эту тонкую черту. Каролина на данный момент могла думать лишь о Кассеросе. В течение долгих лет в стране практиковались аресты по политическим мотивам, похищения и пытки, даже убийства. Но Санта-Мора еще не знала такой садистской извращенности. Когда первое потрясение прошло, двое мужчин и женщина снова завернули коробку в бумагу и молчали до тех пор, пока Каролина не произнесла вполне обыденным тоном: «Ну и дела, правда?» «Да», — вздохнул Агустин, — «все это крайне неприятно». «А теперь что?» «Надо вызвать полицию, потому что ни канал, ни газета не могут распространять новость без разрешения сверху». «Почему?» «Осадное положение. Куэвас может сказать, что средства массовой информации дестабилизируют ситуацию в стране. Нас могут прикрыть, а я бы этого не хотел». «Логично», — согласился Агустин. «Тем не менее, мы не можем просто так отдать им доказательства, рискуя их пропажей», — произнес Годой, поразмыслив. «Как только я приеду в редакцию, я сфотографирую улики и только потом передам их полиции». «Мы должны также подумать о том, как вести дальнейшие переговоры с целью освобождения заложников», — добавила Каролина. «Очередное зашифрованное послание?» — спросил Годой. «Нет. Мне кажется, что на этот раз мы должны действовать открыто. После того, как станет известно об этой посылке, общественное мнение безоговорочно поддержит наше решение установить прямую связь с террористами». Изнутри микроавтобуса, припаркованного под окнами здания, Пак Убайлен следил за каждым движением троих людей. —